27 февраля 2006 года, 01:28, остров Транхольмен, Стокгольм, Швеция. Ночь выдалась темной и холодной. Езду на снегоходах по обледенелой земле никак нельзя было назвать спокойной. Джейми всматривалась вперед в поисках пропавших беглецов. Однако фары выхватывали из мрака лишь небольшие клочки снега. Где-то впереди раздался приглушенный треск выстрела. Увидев, как напряглась Брита, Джейми поймала себя на том, что и сама подскочила от этого звука. Снегоходы мчались на полной скорости. Джейми больше ничего не слышала за ревом мощных двигателей. Метров через 30 тропинка сделала резкий поворот, и Джейми с трудом рассмотрела на снегу силуэты. Приблизившись, она разглядела двоих людей, стоявших в метрах в 10 друг от друга. Мальчика Джейми не узнала, но сразу догадалась, что за женщина целилась в него из пистолета. «Я так не думаю», — мысленно произнесла Ричардс. Дав полный газ, она направила снегоход прямо на женщину с пистолетом, а сама поднялась на ноги и наклонилась вперед, словно стараясь заставить снегоход мчаться еще быстрее. Женщина на тропинке была настолько поглощена своей жертвой, что не сразу обратила внимание на нападение сзади. Когда же она, наконец, развернулась навстречу стремительно приближающемуся снегоходу, отпрыгивать в сторону было уже слишком поздно. Женщина попыталась бежать, но снегоход вскользь толкнул ее в спину и опрокинул в снег. В момент столкновения с убийцей Джейми потеряла управление, и снегоход врезался в дерево, а она сама перелетела через руль. Упав на спину, Ричардс почувствовала, как у нее из легких вышибло весь воздух. Усилием воли она сделала вдох, затем перевернулась на живот, поднялась на колени, выпрямилась. Джейми увидела, как за искореженным снегоходом убийца ползает в снегу и что-то ищет. Она вспомнила, что у женщины был пистолет, который, по всей видимости, выпал у нее из руки в момент удара. Подбежав, Джейми ухватила женщину сзади за ноги, но та уже нашла свой пистолет «Рюгер СП-101». Джейми тоже потянулась за оружием, но когда ее рука уже прикоснулась к рукоятке, женщина попыталась вырвать пистолет. Они начали кататься в снегу, стараясь овладеть оружием. Убийца была атлетически сложена и явно прошла подготовку. Джейми не удалось самой захватить пистолет, но она в конце концов выбила его. Он отлетел в сторону и упал в глубокий снег. Теперь ей оставалось только схватить преступницу, лишить ее возможности двигаться. «Ты собиралась убить моего сына!» Прекратив борьбу, Джейми и добрая мать разом удивленно подняли взгляд. Над ними стояла Брита, держа обеими руками Рюгер, направленный на убийцу. Ее руки, сжимающие пистолет, судорожно тряслись. «Пожалуйста, пусть она не промахнется!» — только и смогла подумать Джейми. «Ради всего святого!» — сказала женщина. «Дай я покажу тебе, как это делается!» Вырвавшись из рук Джейми, убийца бросилась к Брите и постаралась выхватить у нее пистолет. «Это тебе за моего сына!» — крикнула Брита. Закрыв глаза, она всадила в упор три пули в грудь доброй матери. Убийца рухнула в снег. Шагнув вперед, Джейми оценила ситуацию. Одна женщина лежала на снегу мертвая, другая стояла над ней, уронив голову, держа в руках пистолет. «Итак, убийца мертва». Но успели ли они вовремя? Неподалеку Джейми заметила темноволосого мальчика, стоявшего на коленях перед чем-то, нет, перед кем-то, распростертым на земле. Приблизившись к нему, Джейми увидела то, что являлось ей в самых страшных кошмарах. Это был Дэниел, неподвижно лежащий на снегу. Даже в темноте Джейми разглядела, какое бледное у него лицо. Глаза подростка были полуоткрыты. Мальчик сидел рядом и что-то ему говорил. «Дэниел, это я», — произнесла Джейми таким спокойным и обнадеживающим голосом, каким только смогла. «Здесь Джейми Ричардс. Твой отец послал меня за тобой». Она расстегнула молнию на куртке Дэниела и задрала ее, чтобы оценить характер раны. Мальчик вскрикнул. «Извини», — сказала она. Джейми увидела аккуратное входное отверстие впереди, но когда пощупала спину парня, ее рука стала мокрой от крови. Выходная рана была большой, и под телом уже растеклась огромная лужа крови. Джейми оглянулась на разбитый снегоход, понимая, что раненый все равно не в том состоянии, чтобы транспортировать его по пересеченной местности. Даже если бы под рукой оказалась машина, Дэниел должен был умереть от потери крови по пути в больницу. Взгляд Джейми упал на другого мальчика. По его красным распухшим глазам она увидела, что он понимает всю серьезность положения. Пока Джейми искала, что сказать, Брита приблизилась к сыну сзади и положила руку ему на плечо. Тот сердито стряхнул ее, упорно не желая смотреть на мать. Похоже, Бриту это нисколько не удивило и не расстроило. Ухватив сына обеими руками, она мягко подняла его на ноги и отвела в сторону, что-то говоря на ухо. Очевидно, мальчик не хотел уходить от Дэниела. Он встретился взглядом с Джейми и так кивнула. Его друг не останется один. Обернувшись, Ричардс полностью переключила внимание на Дэниела. «Я умру?» — тихо прошептал подросток, голос которого прозвучал совсем по-детски. Джейми колебалась одно мгновение. Она была обучена общаться с солдатами, умирающими на поле боя или в госпитале, и понимала, что в эти последние несколько минут ей нужно помочь Дэниелу подготовиться к тому, что его ждет. «Мы постараемся тебе помочь, но рана очень серьезная. Да, возможно, ты умрешь». Обеими руками она стиснула ладонь мальчика. «Но я здесь!» «Рядом с тобой, что бы ни случилось!» «Господи!» Такие слова было нелегко говорить даже незнакомому солдату, но это был Дэниел, сын Эйба Дерри, и Ричардс обещала вернуть его отцу. Она дала слово. Джейми хотелось призвать Господа, чтобы утешить Дэниела, успокоить его. Она сама не могла не переживать, однако сознавала, что именно сейчас ей как никогда нужны эмоциональные силы. Дело не в Эйбе и не в ней самой. Она здесь, чтобы помочь Дэниелу. Господь Бог направил ее сюда ради помощи подростку и не дал ей права ломаться. «Мне страшно. Куда я попаду после смерти?» «Дэниел! Не стану притворяться, будто у меня есть ответы на все вопросы. Я не могу сказать точно, что такое загробная жизнь, хотя это должно быть что-то замечательное. Сам Иисус сказал, что лично приготовит нам место. В доме Господнем много обителей». Она боролась со слезами, сознавая, что это бесполезно. «Я увижу своих родных». Положив руку ему на лоб, Джейми смахнула волосы с глаз и ответила. «Вот это я знаю самим сердцем, и никто не заставит меня усомниться. Даже смерть не сможет лишить тебя любви Бога и твоих родных. Но я хочу извиниться перед отцом. Я так часто ошибался, огорчал его». «Огорчал!» Джейми слабо улыбнулась. «Дэниел, милый, ты даже не представляешь себе всю глубину любви отца и то, как много ты для него значишь. Он рассказывал мне, что с самого твоего рождения знал, что именно ты будешь похож на него. Именно в тебе он видел себя самого и сказал мне, что поэтому твое второе имя — Исаак. Так звали любимого сына Авраама. По-английски Эбрахам. К тому же все мы ошибаемся. Дело не в этом. Отец любит тебя. Если увеличить это чувство во многие миллионы раз, то ты поймешь, как относится к тебе Бог. Вот почему я знаю, что смерть является началом, а не концом. Тебя ждет впереди что-то очень и очень хорошее. Джейми. С огромным трудом прошептал умирающий. Это глупо, но браслет, ювелирный магазин, в торговом центре, для Джанел. Джанел, она его получит. Обещаю. Дэниел улыбнулся, отвечая ей, но также чему-то еще невидимому, находящемуся где-то внутри. Джейми никогда не видела такой спокойной, умиротворенной улыбки у него на лице. Веки Дэниела тяжелели, пальцы, сжимавшие руку Джейми, разгибались. «Моя мама, передайте, я ее люблю, и Зеке, и Сару». «Они это знают, Дэниел, но я обязательно скажу им еще раз», — тихо произнесла Джейми. «Тебе сейчас предстоит великое испытание, поэтому я спрашиваю, хочешь ли ты услышать слова, которые помогут проделать этот путь?» «Мне всегда нравился тот отрывок про пастыря, который нам читали в воскресной школе». «И мне тоже». Это место действительно было для нее одним из самых любимых в Библии. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Сначала Джейми видела, что губы Дэниела шевелятся, беззвучно повторяя слова, которые она произносила, но вскоре умирающий вздрогнул один раз и затих. «Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Псалмы, глава 23, стих 1 и стих 6. По щекам Джейми катились слезы, и она даже не пыталась их остановить. Сын Бриты, вернувшись, встал рядом с ней. Увидев, что его друг умер, он молча склонил голову. Джейми начала читать отходную молитву.